Преемником Воронцову назначен был известный Гросс. Относительно его Бекингам в конференции 3 февраля выразил мнение, будто он сильно предан Франции и потому не может быть приятен в Англии. Вице-канцлер отвечал, что Гросс – человек изведанной верности и везде, где ни был, умел приобрести себе похвалу и одобрение двора своего. Во время последней войны имел он действительно, как и все другие русские министры, более тесное согласие с французскими, чем с английскими посланниками, но это происходило не от личного его мнения, а от тогдашней системы. Бекингам, ничего не отвечая на это, опять стал жаловаться на медленность в заключении договоров, представляя, что двор его предпочитает дружбу России всякой другой и не принимает ничьих предложений, но должен будет принять их, если с русской стороны ничего не будет сделано. 12 февраля Бекингам опять жаловался на медленность в заключении договоров. Голицын отвечал, что эта медленность происходит от того, что дело рассматривается особливую коммерческую комиссию. 1 марта Бекингам объявил, что его двор считает заключение союзного и коммерческого договоров с Россией делом неудавшимся, и потому намерен отозвать его и приписывает неудачу дела преимущественно бывшему в Лондоне русскому министру графу Воронцову, тогда как торговый договор более полезен России, чем Англии, которая может обойтись без русских произведений, имея довольное число таких же в своих новых американских владениях. Вице-канцлер отвечал прежнее, что вина неуспеха в заключении договоров на стороне Англии, которая не только не приняла русских предложений, но и не представила ни малейшего средства к соглашению. В России вполне уверены в пользе торговли для обоих народов. Доказательством служит то, что англичане продолжают пользоваться выгодами старого трактата, хотя срок его и кончился. Эти требования Бекингама и ответы Голицына продолжали повторяться до самой осени. 4 октября Бекингам объявил вице-канцлеру о получении им от своего двора указа сообщить русскому министерству, что английский министр в Стокгольме, который отправлен в Швецию в угоду и по требованию русского двора, описывая настоящее состояние дел в Швеции, признает необходимым на первый случай издержать 40 тысяч рублей. Посредством этих денег он надеется положить хорошее основание системе русского и английского дворов в Швеции, до значительной степени уменьшить французское там влияние и на сейме определить форму шведского правления согласно с желаниями обоих дворов – русского и английского. Но для приведения к желанному концу всего дела он считает нужным истратить не меньше 120 тысяч рублей. Поэтому, продолжал Бекингам, английский двор надеется, что императрица охотно согласится принять половину этой суммы на себя. Вице-канцлер отвечал, что шведские дела могут побудить русский двор принять предложение английского. Впрочем, эти дела не менее должны возбуждать внимание и Англии, которой следует заботиться как об исправлении формы правления в Швеции, так и об уничтожении господствующей там французской партии, об отнятии у Сената похищенной им королевской власти и установлении равновесия между королем и Сенатом, чтоб один без другого не могли объявлять войны, заключать договоры и союзы, налагать подати и прочее. Кроме того, у Англии есть еще особенный интерес в уничтожении вредного намерения французского двора постановить с шведским союзный морской трактат, по которому Швеция обязывалась бы давать Франции в случае морской войны 10 военных кораблей, а уничтожить это намерение иначе нельзя, как субсидиями Швеции с английской стороны. Гросс приехал в Лондон 16 февраля и 19-го имел разговор с лордом Сандвичем, заведовавшим иностранными делами по Северному департаменту. Сандвич начал разговор о сильном желании короля, чтобы, наконец, союзные коммерческие договоры между Россией и Англией приведены были к окончанию, и приезд Гросса подает ему некоторую надежду относительно успеха переговоров по известному искусству нового министра в делах. Гросс отвечал то же самое, что Панин и Голицын обыкновенно отвечали Бекингему в Петербурге, именно что виною медленности неподатливость с английской стороны. Сандвич объяснял дело тем, что в русском проекте есть два пункта, которых Англия никак не может принять. Один пункт о Польше, другой о Турции. Англия не может обязаться помогать России в случае войны последней с Турцией по своим существенным торговым интересам. Не может также обязаться субсидиями для польских дел, потому что казна истощена последнюю войною, и таким обязательством нынешние министры возбудили бы против себя всенародный крик. А на все другие предложения императрицы в Англии охотно согласятся. К лорду Бекингаму отправлен указ, чтоб всячески старался окончить оба трактата, союзный и коммерческий. Если же увидит совершенную невозможность успеть в этом, то ожидал бы отзывной грамоты. Гросс спросил, в случае отозвания Бекингама, будет ли на его место отправлен кто-нибудь другой? «Назначится министр второго ранга», — отвечал Сандвич, и прибавил, что, по всем известиям, он не сомневается, что в Польше все произойдет по желанию императрицы, и что умеренное поведение Англии в делах польских удержит Францию от глубокого в них вмешательства. Но Панин заметил на донесении, уведомляя английский двор о производимых в Польше французско-венских возмущениях и интриге, надлежит дать приметить, что английская в тех делах умеренность худо Францию удерживает, но паче может ободрять ее в севере инфлюенцию. Англия никак не хотела отказаться от своего умеренного поведения. И когда Гросс спросил Сандвича, какого рода инструкцию получил английский резидент в Варшаве Раттон, Сандвич отвечал, что Раттон имеет указ поступать согласно с русскими министрами до некоторой степени и в разговорах отзываться, что его государю будет очень приятно при будущем избрании польского короля поступать во всем согласно с намерениями русской императрицы, если при том будет сохранена вольность, и вперед английский резидент должен поступать по этому наставлению. Указывая на разность последних слов, Гросс писал, «Из этого, ваше императорское величество, с собою заключить можете, что отсюда никакого существительного вспомоществования в польских делах ожидать не надлежит».